Как выбрать специальность? О разнообразии клеток человеческого организма. Наука. Океан открытый как для ладьи, так и для фрегата. Один перевозит по нему слитки золота, другой удит в нем сельдей. Эдуард Булвер-Литтон. Человеческое тело состоит из сотен типов жизненно важных клеток. Эти клетки отвечают за ежедневную поддержку функций организма. Сердцебиение, активность мозга, очистку крови, своевременное обновление клеток кожи. Если у животных клеток есть типовое строение, чем же тогда отличаются, к примеру, клетки сердца и клетки печени? Чудо клетки. Медицина торжественно обещает человечеству принципиально новый способ омоложения и избавления от смертельных болезней. И ими панацея – стволовые клетки. Что же они собой представляют? Понятие о стволовых клетках ввел в науку российско-американский гистолог и эмбриолог Александр Александрович Максимов. Что же собой представляет стволовая клетка? Это незрелая клетка, способная к самообновлению и развитию в специализированные клетки организма. Миллиарды клеток растущего организма происходят из одной единственной клетки зиготы. Она образуется в результате слияния мужской и женской гамет. Эта единственная клетка содержит не только генетическую информацию, но и предначертанную заранее схему развития. Оплодотворенная яйцеклетка делится и дает жизнь новым клеткам. На эмбриональном уровне эти молодые клетки пока не имеют специальных функций, ведь у зародыша еще не сформированы органы и ткани. Это эмбриональные стволовые клетки, геном которых находится в нулевой точке. У них еще нет клеточной специализации. А значит, из такой заготовки могут развиться любые клетки. Так чем же могут быть полезны стволовые клетки? Во-первых, они восстанавливают поврежденные участки органов и тканей. Получив сигнал о неполадке, по кровяному руслу стволовые клетки устремляются к пораженному органу. Прибыв на место, они прикрепляются к месту разрыва или перелома и превращаются в необходимые клетки. Костные, мышечные, печеночные, сердечные и даже нервные. Так происходит процесс регенерации тканей. Стволовые клетки по возможности к трансформации подразделяются на тотипотентные, способные превращаться в любые клетки организма. Плюрипотентные, образуют множество различных видов клеток, но не целый организм. Мультипотентные, превращаются только в клетки тех тканей, из которых они были взяты. Унипотентные, способные дать начало только одному типу клеток. Человеческий организм содержит примерно 50 миллиардов стволовых клеток, которые регулярно обновляются. С годами количество живых кирпичиков сокращается, их работа увеличивается, а заменить их нечем. Угасать они начинают уже к 20 годам. А в 70 лет их остается совсем мало. Стволовые клетки пожилых людей не так универсальны. Они еще могут превратиться в кровяные клетки, а в нервные уже нет. Ученые научились направлять стволовые клетки в нужное русло. Какие же источники стволовых клеток используются в этих целях сегодня? Как правило, для добычи универсальных клеток используют костный мозг, пуповинную кровь, эмбрионы, ставшие жертвами абортов, и другие части организма человека. Костный мозг. Человек может стать донором стволовых клеток для самого себя. Особую ценность представляют стромальные стволовые клетки. Они способны забыть о своей принадлежности к костному мозгу и трансформироваться в клетки костной ткани, хрящей и жира. Стволовые клетки извлекают из костного мозга, наращивают и вводят обратно в организм. Они направляются к больному месту. Пуповинная кровь. Кровь из пуповины, собранная после рождения ребенка, очень богата стволовыми клетками. Ее помещают в специальное хранилище «Криобанк» и используют в дальнейшем для восстановления практически любой ткани и органа. Американским ученым удалось получить стволовые клетки из человеческой плаценты. Оказалось, что там их количество в 10 раз больше, чем в пуповинной крови. Такие клетки способны преобразовываться в кожные, кровяные, мышечные и нервные. Абортивный материал. Эмбрионы 9-12 недель беременности – источник фетальных стволовых клеток. Существуют юридические и этические аспекты, окутывающие этот способ сбора стволовых клеток ореолом противоречий. Такие клетки могут вызвать отторжение трансплантата. В случае недобросовестности специалистов, не проверивших биологический материал, пациент может быть заражен вирусным гепатитом, СПИДом и цитомегаловирусом. СПИД – синдром приобретенного иммунного дефицита. Один в поле не воин. Несмотря на амбиции, стволовые клетки не справятся с возлагаемыми на них задачами в одиночку. Как в человеческом обществе существует множество профессий, клетки внутри нас тоже трудятся во благо организма. Как же стволовая клетка решает, что пора взрослеть, и как выбирает будущую профессию? Костный мозг – кровотворный орган, расположенный в губчатых и трубчатых костях. Его населяют различные виды клеток. Если посмотреть на срез костного мозга в микроскоп, в нем можно увидеть участки кости, в которых представлены клетки костной ткани. Также обнаруживаются наполненные кровью синусоиды. Рядом с сосудами расположены нервные волокна. Здесь же находятся крупные жировые клетки, количество которых увеличивается с возрастом. Но так как главной функцией костного мозга является производство крови, его основную массу составляют клетки крови на разных стадиях трансформации. Среди них можно выделить гемопоэтические стволовые клетки, ГСК. Это примитивные клетки, дающие начало всем клеткам крови. Они способны поддерживать постоянное количество на протяжении всей жизни организма. Уникальным свойством всех стволовых клеток является способность к самообновлению. Так называют симметричное деление с образованием идентичных копий материнской клетки. Так, гемопоэтическая стволовая клетка может практически бесконечно штамповать собственные копии и не погибать. Часть стволовых клеток находится в состоянии покоя. Они неактивны и не участвуют в клеточном цикле. Но проснувшись, такая стволовая клетка делает важный выбор. Если клетка решила превратиться в специализированную клетку, она приступает к асимметричному делению, в результате образуется выбравший свой путь предшественник. Каким же образом стволовая клетка решает оставаться ей незрелой или повзрослеть? И как она выбирает будущую профессию? Важную роль в выборе играет окружение стволовой клетки. В первую очередь, это различные виды клеток, формирующие нишу. Например, одни соседи держат клетку в состоянии покоя, в то время как другие стимулируют ее на трансформацию. Стоит отметить, что термин «ниша стволовой клетки» в 1978 году предложил Питер Р. Скофилд. Так он назвал микроокружение стволовой клетки. Ниша – это связующее звено контроля и регуляции между клеткой и организмом. Ее функции – обеспечение стволовой клетки факторами, необходимыми для ее жизнедеятельности. Взаимный контроль и обмен информацией между клетками, координация их действий. Координация между различными популяциями клеток, регулирование их ориентации и местоположения. Вместе с окружающими клетками На ГСК воздействуют растворимые вещества, цитокины и ростовые факторы. Часть из них вырабатывается клетками ниши. Другие синтезируются в других органах, например, в почках и паращитовидной железе. Некоторые вещества продляют состояние покоя клетки, способствуя ее самообновлению. Другие заставляют задуматься о выборе будущей профессии. Также в регуляции участвует нервная система, передавая сигналы о ситуации в организме. Выбор профессии – непростой процесс, и огромную роль в нем играют личные предпочтения и склонности. У стволовой клетки богатый и сложный внутренний мир, который представлен транскрипционными факторами. Именно их взаимодействие приводит в конечном итоге к принятию решения. Три слоя тела. Жизнь начинается с клетки. После завершения дробления оплодотворенной яйцеклетки начинается распределение клеток эмбриона на три слоя – эктодерму, энтодерму и мезодерму. Эти слои зародыша называют зародышевыми листками. Каждый слой берет начало от определенной группы бластомер – эмбриональных клеток. Выходит, что все клетки в пределах одного слоя – родственницы. У всех животных из одного и того же зародышевого листка получаются одинаковые органы. Эктодерма. Из эктодермы позже образуется наружный слой кожи – эпидермис, а также волокна нервной системы. Энтодерма. Из энтодермы образуется большая часть пищеварительного тракта и пищеварительные железы, а также печень, поджелудочная железа и легкие. Мезодерма. Мезодерма формирует остальные органы. Мышцы, выстилку вторичной полости тела, органы кровеносной, выделительной и половой систем, у позвоночных и иглокожих внутренний скелет. Большинство органов взрослого организма включают ткани, берущие начало от двух или всех трех зародышевых листков. Отсюда следует очень важный вывод. У всех животных основные системы органов имеют общее происхождение. Из зародышевых листков развивается эмбрион. Его сердце начинает биться уже через 3 недели после оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом. Примечательно, что к 20-й неделе эмбрион женского пола уже содержит в своем организме около 6 миллионов яйцеклеток. Но поскольку число стволовых клеток в организме существенно уменьшается с возрастом, к моменту полового созревания в женском организме их количество упадет до 300 тысяч. В процессе роста у плода формируются отдельные органы и системы организма. Человеческий глаз – сложнейшее устройство, которое требует развития и подключения более 1 миллиона волокон зрительного нерва. Через 6 месяцев после зачатия глаза ребенка уже достаточно развиты и чувствительны к свету, ведь нервная система тоже формируется на стадии внутриутробного развития. К моменту рождения мозг ребенка будет состоять из 10 миллионов нервных клеток.